Как нам сочувствие удается? Как мы уже отмечали, встав на путь использования активного слушания, человек довольно быстро начинает замечать в себе положительные изменения. Его начинают меньше раздражать слова и действия ребенка или близких. Он становится более спокойным и терпимым. А техники, которые вначале кажутся просто внешним поведением, процесс идет вглубь. Родитель начинает лучше понимать потребности ребенка, мягче реагировать на его так называемые отрицательные действия, больше понимать их причину. Приведу отрывок из письма матери. «Мой 7-летний сын уже 2/4 ходил в школу один, благо она находится в соседнем дворе. Однако, посоветовавшись, мы с мужем решили, что будет спокойнее, если он, приходя в школу и уходя из нее, будет звонить нам по телефону из вестибюля. Мы договорились с ребенком, и в первый день все прошло замечательно. На следующий день он не позвонил. Мне пришлось в панике бежать в школу. Вася заявил мне, что забыл. На следующий день повторилось то же самое. «Почему ты забыл? Я же напомнила, когда ты уходил», — беспомощно возмущалась я. Все штрафные санкции Вася переносил стоически. Стоял в углу, безропотно принимал запрещение смотреть мультфильмы. Но на завтра опять не звонил. В ответ на все вопросы он безнадежно повторял, что просто забыл. Исчерпав весь педагогический арсенал, я решила воспользоваться советами из книги «Общаться с ребенком. Как?». Не надеясь на успех, я спокойно предположила. «Тебя, наверное, мальчишки дразнят». «Да», — сразу сказал Вася виновато. «Они говорят, что я маменькин сынок». Мы долго разговаривали, и я почувствовала, как трудно было ему, привыкнув к самостоятельности и к сознанию своей взрослости, звонить мне и отчитываться под насмешливыми взглядами одноклассников. «Знаешь, ведь мы с тобой друг друга не поняли», — сказала я. «Я совсем не хотела, чтобы ты вел себя как маменькин сынок. Это я чувствую себя маленькой и беспомощной, когда беспокоюсь за близких мне людей. Я мучаюсь и очень-очень боюсь. А ты, как взрослый и сильный мужчина, избавляешь меня от страха, если звонишь». Честное слово, с тех пор он не позвонил только один раз, когда в школе сломался телефон. В этой истории мама вникла в трудное положение мальчика, который не хотел на виду у товарищей выглядеть маменькиным сынком. Она догадалась об этом без его прямых слов. Такие догадки означают способность родителя слышать внутренние переживания ребенка и идти ему навстречу. Это можно назвать углубленным активным слушанием. Вот еще один запоминающийся случай слышания родителям состояния ребенка, который описан в книге американского психолога Лешан. Когда праздник по случаю дня рождения Дэвида подходил к концу, его младший брат Питер начал вести себя чудовищно. 4-летнему малышу было тяжело пережить, что мать и отец сосредоточили все свое внимание на Дэвиде. Когда отец протянул ему стакан молока, Питер ударил его по руке и сказал: «Я не люблю тебя. Уйди и оставь меня одного». Отец мог бы задать ему суровую трёпку, сказать, что он гадкий мальчишка, и отправить в постель без ужина. Но он поступил иначе. Серьезно посмотрел на Питера. Тот в ответ посмотрел на него широко раскрытыми глазами, потрясенный сам своим поведением. Затем старший взял младшего на руки и сказал: «Бедный Питер, ты огорчен и рассержен. Давай пойдем в твою комнату и отдохнем. Ребенок бьет вас по руке, в которой вы протягиваете стакан молока, и говорит: „Я не люблю тебя“. Какие действия родителя можно ожидать в ответ? Сердитую нотацию, шлепок, гневное – это что такое? Кстати, мальчик предвидел наказание, о чем сказали его испуганные глаза. Но отец поступил иначе. Почему? Он понял состояние сына. Мальчик устал и страдался. Ему не хватало в тот день внимания. Смысл его выпада был ровно противоположный. «Вы мне дороги. Мне так нужна ваша любовь. Я так долго ее жду». Отец услышал это скрытое послание и дал ребенку то, чего ему не хватало. Очень впечатляют заключительные слова Ле Шан. «Воспитание, основанное на понимании и сочувствии, дало нам поколение сострадающих молодых людей. Питеру сейчас 22 года, и я уверена, что его сегодняшняя озабоченность проблемами человечества связана с тем воспитанием, которое он получил в детстве. Общий контакт с ребенком складывается из накопления многих случаев понимания родителям его повседневных переживаний. Один из таких случаев – разговор матери с ее 10-летним сыном. «Мама, можно я пойду поиграть к Пете?» «Нет, уже поздно. Через полчаса ложится спать, а мы еще не ужинали». «Ну, мам, я на немножко. Петя так ждет». «Нет-нет, я же сказала. Поздно». «Ну, мамочка, мне так нужно. Ну, пожалуйста». Мне очень не нравится, когда дети после первого «нет» продолжают упрашивать. Ты ведь знаешь, что это бесполезно. «Знаю, но что же мне делать? Ведь я обещал». Здесь для матери возникла дополнительная проблема. Мальчик обещал и беспокоится, что нарушит слово. К этому беспокойству надо отнестись с вниманием и, больше того, с уважением. Ведь дело касается моральной позиции сына. В результате мать сочла необходимым не настаивать тупо на своем, а продолжила разговор. «Ты обещал, и тебе будет неудобно». «Ну да, он ведь ждет». «Вообще-то ты прав. Так оставлять дело нехорошо. Мне нравится, что ты об этом беспокоишься. Давай подумаем, как быть». В последних двух фразах мать сделала несколько замечательных вещей. Она показала, что слышит и понимает беспокойство сына, принимает его, одобряет желание сдержать слово, приглашает подумать на равных. Дальше обсуждались разные варианты. Позвонить Пете, зайти к нему вместе и объяснить, может быть, даже поиграть немножко, договориться поиграть завтра. В целом разговор принял дружеский тон, и противостояние отпало. Почему? Потому что мальчик получил понимание и одобрение его важного личностного переживания. Стоит помнить, понимание личных переживаний ребенка – одно из самых главных условий хорошего контакта с ним. К такому пониманию ведет практика активного слушания. Хочу закончить эту главу разбором более сложного эпизода. Беседы Мильтона Эриксона с его собственным сыном, попавшим в беду. Этот рассказ ценен тем, что сопровождается комментариями самого психотерапевта. Трехлетний Роберт упал с лестницы, рассек губы и вогнал передний зуб обратно в десну. Он истекал кровью и громко кричал от боли и страха. Мы с женой поспешили ему на помощь. Едва увидев, как он лежит на земле, рыдая с полным крови ртом, можно было понять, что ситуация требует принятия срочных и правильных мер. Никто из нас не попытался поднять его. Вместо этого, как только он сделал паузу, чтобы набрать в легкие воздуха для нового крика, я быстро сказал ему просто, твердо и с сочувствием: «Ужасно болит, Роберт. Тебе страшно больно». И сразу же, Без малейших колебаний мой сын понял, что я знаю, о чем говорю. Теперь он мог слушать меня и доверять мне, поскольку я продемонстрировал, что полностью понимаю его ситуацию. Затем я сказал Роберту: «И это будет еще болеть». Сделав это простое утверждение, я выразил в словах его страх и озвучил то, как он понимал свою ситуацию. Ведь в этот момент он знал, что впереди его ждут только страдания и боль. Следующий шаг для него и для меня был очень важным. В тот момент, когда он сделал очередной вдох, я сказал: «И ты очень хочешь, чтобы перестало болеть». И снова мы находились в полном согласии. Я оправдывал и даже поощрял его желание. Это было его желание, его настоятельная потребность. Определив всю ситуацию таким образом, я мог теперь сказать то, чему можно было поверить. Это было такое внушение: «Может быть, скоро перестанет болеть, через минутку или две». Это предложение полностью согласовывалось с его собственными желаниями и потребностями, и поскольку оно предварялось словами «может быть», оно не противоречило его собственному пониманию ситуации. Таким образом, он мог принять эту идею и начать реагировать на нее. Заметим, что Эриксон произнес всего 5 фраз, и каждая из них была ювелирно точной. Первые 2 фразы озвучили чувства ребенка, причем слова «страшно больно» точно соответствовали переживанию мальчиком сильной боли. 3-я фраза «и это будет еще болеть» показала мальчику, что отец точно знает о его боли и страхе и продолжает разделять его чувства, что замечает и сам Эриксон. 4-я же фраза «и ты очень хочешь, чтобы перестало болеть» имеет совершенно иной характер. Она замечательна тем, что озвучивает для ребенка не столько боль сейчас, сколько его горячее желание, надежду на ее прекращение. Эта фраза содержит то, что можно назвать сдвигом в позитив. Как элемент сочувствующей беседы, подобные фразы тоже входят в арсенал техник мастера. О них хорошо знать и ими владеть. Дело в том, что человек, который страдает, забывает о свете в конце туннеля, теряет оптимизм. И ему надо напомнить о его возможностях, его прошлых удачах. Такую функцию берет на себя опытный слушатель. Только важно не уговаривать пострадавшего, а приписывать позитивное желание и позитивный настрой ему самому. «Ты очень хочешь, чтобы перестало болеть». Такие слова направляют его мысль в конструктивное русло – поиск благополучного исхода. Первую оптимистическую нотку отец усиливает фразой: «Может быть, скоро перестанет болеть, через минуту или две». Заметим, что Эриксон подчеркивает важность слов «может быть» в последней фразе. Они помогают исключить подозрение ребенка в том, что его нарочно хотят успокоить, и тогда он принимает без сопротивления надежду на скорое облегчение боли. В целом можно видеть, как по ходу разговора развивался и укреплялся контакт мальчика с отцом. В итоге ребенок полностью доверился его словам. В конце разговора мальчик отвлекся от боли и перестал плакать. Очень ценно узнать и о последующих действиях Эриксона. «Смотри, мама, какая у него яркая красная кровь! Это настоящая мужская кровь!» — говорит отец. Мама, конечно, соглашается. «И теперь, когда мы пойдем умываться, то сможем проверить». Если она действительно настоящая, мужская, то, смешиваясь с водой, станет розовой. Проверка, естественно, проходит с успехом. И снова следует важный комментарий Эриксона. Когда с любым человеком, большим или маленьким, случается беда, Он чувствует себя униженным и очень нуждается в поддержке своей самооценки, поддержке любым способом. Это придает ему дополнительные силы для преодоления несчастья. В целом, подобные примеры показывают, как техника активного слушания в руках мастера превращается в настоящее искусство понимания и контакта. Перейдем к следующей базисной технике общения и ее использованию в задачах воспитания и в нашей совместной жизни.